Последняя неделя на яхте была для меня интересна не только тем, что окончательно закрылся вопрос о влиянии мужского обрезания на женское счастье. Не влияет. Женское счастье вообще мало связано с мужским членом. Но патриархальному мозгу трудно такое. Вторая послевоенная. Сублимация фашизма в пошлость. Сейчас вторая, но скоро опять начнется первая. Он сказал «китч», но Со заверила, что имеется в виду именно русское понятие «пошлость», для которого в английском нет точного перевода, потому что англосаксы пошлости не видят и не ощущают. «Как будто ее ощущают современные русские», — вздохнула я. Про русских Тим при мне не шутил. Сперва я подумала, что из-за деликатности, но Со только махнула рукой. «Про русских уже давно не шутят. Ими детей пугают. Не подумай только, что Тим против Европы. Когда он говорит с европейцами, он точно так же кроет американцев и называет Америку империей зла. Он не отождествляется ни с одной нацией». «Гражданин мира?» «Не гражданин», — улыбнулась Со. Чтобы понять эту шутку, надо было знать про русских в Прибалтике. Со знала. Но именно после этого я впервые допустила, что она может показаться какому-нибудь французу, идеальной француженкой, только не от мира сего, что как-то соотносить их с его прошлым мизогинным и политически реакционным дневным трёпом я даже не научилась. Хотя он мог переключаться из одного режима в другой за секунду. Однажды я сказала, что только Бог знает будущее. «Всезнание Бога — глупая человеческая концепция», — ответил он. Нильс Бор в беседе с Эйнштейном говорил, если Бог желает узнать, как выпадут кости, он их кидает. Так Бог постигает, что произойдет с миром. Он дает этому произойти. «А заранее он ничего не знает?» «Заранее», — сказал Тим, выделив слово интонацией, — «бывает только для людей. Это одна из нелепых выдумок. Для Бога ничего подобного нет. Люди существуют именно для того, чтобы выяснилось, что с ними произойдет. Их жизни есть тот способ, каким Бог желает это увидеть». И выяснять это обходными путями так же глупо, как кипятить в ладонях воду, чтобы потом налить ее в чайник, придуманный исключительно для кипячения воды. Во всяком случае, с точки зрения Бога. Последнюю фразу он произнес важно и размеренно, словно намекая, что из нас двоих с этой точкой зрения знакомы никак не я. В общем, это были два разных присутствия в одном теле. Скоро я привыкла к тому, что можно провести целый день с Тимом на его верхнем этаже, обсуждать последний фильм или политический скандал, девясь его калифорнийскому шовинизму и детскому самодовольству, и не услышать ни единого слова, которое намекало бы на подземные уровни. Впрочем, подобное радикальное раздвоение для человековедов и психиатров совсем не новость, и в нем есть внутренняя логика. Такой личности даже не нужно знакомить своего Джекила со своим Хайдом, и никакого конфликта между ними просто нет. Будь это иначе, маскировка Тима не была бы такой совершенной. А она действительно была великолепной. Никакой загадочности. И при этом весь он был одним огромным секретом. Ее играют на чем попало. А тогда были флейты, тамбурины и скабеллы. Ну, или бубны с кастаньетами, почти то же самое. Тарантелла — это от слова «тарантул». Считалось, что такой музыкой можно лечить от его укуса. Это очень древняя вера и очень старая оргиастическая практика, восходящая к мистериям Диониса, вакхическим культам и так далее. Их запрещали еще в Риме. Но почти так же эта музыка звучала и до Рима. Ты ее слышала в пещере, когда мы говорили с Фрэнком. Древние духи знают эти созвучия. Я вспомнила. Действительно, в турецкой пещере играл какой-то легкий итальянский фолк. Тогда это показалось мне странным, но я решила, что такая музыка нужна для гипноза. «Давай я тебе поставлю», — сказала Со. Она повозилась со своим телефоном, и на экранчике мультимедийной системы появилась картинка. Две раковины со вставленными в них синими самоцветами, почти как глаза. «Эль канта да...» «Вот типичный пример», — сказала Со. «Тарантелла дель Гаргано». Ей не удивились бы время времен Каракаллы. И даже, думаю, в Греции Александра. Поразились бы только тому, как необычно соединены фрагменты знакомых мелодий. И не узнали бы язык, на котором поют. Античная музыка ближе, чем нам кажется. Она спрятана прямо в нашей. «Мне нравится», — сказала я. «Мне тоже. Но если ты будешь долго слушать, точнее...» Вот это и есть музыка, как воспоминание души. Только не о небесной родине, как полагали Платон и Шопенгауэр, а о древнем земном опыте. Лев Толстой — гений. Даже когда он хотел сочинить реакционную политическую агитку, он говорил высокую и таинственную правду. Понимаешь, да? Я спросила, откуда она знает так много про античную музыку, но она только загадочно улыбнулась. Я допускала, что она просто придумывает все это сама. Но вот я такое выдумать вряд ли сумела бы. Однажды я задала ей сильно мучивший меня вопрос. Элагабал был жрец. Священнослужитель, причем все и даже это делали как бы из-под полы. И делали бы дальше, просто к попам уже никто не ходит за разрешением на блуд. Думаю, что в сегодняшних условиях выпуск платных индульгенций для ЛГБТ могли бы наладить ваши воры. Ну, или полиция вместе с ворами. И что они продавали бы? Как выглядел бы продукт? Со задумалась. Ну, типа такой проездной на 5 поездок. 5 раз не этот самый. Купил, радуйся. А потом новый купишь. А как будут контролировать? Наверное, сделают приложение для мобильного. Contact tracing и все такое. Это целый огромный новый рынок. Мне не захотелось углубляться в тему дальше. Значит, Элагабал не был распутником? Спросил я. Элагабал, я бы сказала, был древним баптистом. В каком смысле? Он полагал, что Бог есть любовь. В том смысле, что Бог выбрал для себя наилучшее — разделиться на 2 полярных начала. Но ничего не могут сказать, потому что шторка опущена, ремни пристегнуты, мало ли, у меня такой фасон маски для сна, и какое вам вообще дело, точка PNG.